Глава 36. Художник сидел на полу и смотрел на башню из тарелок, чашек и прочей посуды, которую Юми сложила накануне. Он кутался в одеяло, потому что тепло было ему приятно, как никогда. Потому что последний, кто прикасался к этим одеялам, была Юми. Она сидела рядом с ним, смотрела сериал и слишком сильно переживала за выдуманных людей. «Может, раздобыть хионный удлинитель и протянуть его в пелену?» — подумал он. «Может, поискать стены, окружающие города и деревни, а потом...» «Что потом? Попасть в окружение кошмаров и погибнуть?» Он даже толком не знал, что собой представляют ее города и деревни. Масаку утверждала, что стены непроницаемы, но в последнее время художник, похоже, регулярно бывал за одной из них. Ситуация казалась безвыходной. Мудрец был прав. Художник понятия не имел о том, что происходило на самом деле. Он знал лишь, что потерял Юми. «Нет, я с этим не смирюсь», — подумал он, и тут на него снизошло озарение. Он встал. Идея была крайне неразумной, но он все равно решил попробовать и вышел на улицу с мешком камней за спиной, положив в карман кое-что особенное. Кошмары часто возвращались на место предыдущей кормежки. Возможно, искали легкой добычи, возможно, просто подчинялись инстинкту и тем же эмоциям, что впервые привели их туда. Рассчитывая на это, художник вернулся на разрушенную игровую площадку неподалеку от ярмарки. Сел и принялся ждать. Он был твердо настроен дождаться, несмотря на страх. Не столько перед кошмарами, сколько перед утратой. Поэтому, когда в переулке возник темный силуэт, он почувствовал облегчение. Он оказался прав. Когда кошмар плавно выскользнул из переулка, рассекая длинными когтями мостовую, художник устало поднялся. Кошмар осторожно приблизился. Вероятно, помню прошлую встречу. «Мы впервые встретились еще до того, как нас с Юми поменяли телами», — сказал художник существу. «Это было совпадение, или ты уже тогда искал меня?» Кошмар, непроницаемая чернота, приподнялся, глядя пустыми, словно выскобленными белыми глазницами, потянулся к художнику. «Льюнь!» — вырвалось у того. Он вспомнил волчий облик, который опекунша приняла во время противостояния художника с мудрецами. Кошмар замер и припал к земле. «Льюнь, у вас отняли память?» — спросил художник. «Зачем?» Ответ пришел незамедлительно. Вспомнились слова мудрецов. Вывод был очевиден. Они боялись Юми. «Вот что происходит», — произнес художник. «Ваши города и все прочее — это спектакль, разыгрываемый для Юми? Чтобы она ничего не понимала, не знала, где находится, или просто чтобы не бунтовала?» Кошмар снова потянулся вперед. Художник опустился на колени и принялся складывать камни. Как и прежде, по его меркам башенки получались эффектными, но до уровня Юми не дотягивали. Но он складывал камни с гордостью. Как он и надеялся, кошмар, некогда бывший Льюнь, остановился. Глаза вперились в башенки. «Да, я не обладаю силой и талантом, что были даны Юми», — сказал художник. «Но вижу, вы узнали меня, хоть и лишены тела и памяти. Вы все еще Льюнь. Где-то в глубине души, но это самое главное. Вот о чем говорил мудрец. Вам позволено вновь становиться собой, находясь рядом с Юми». Существо шагнуло вперед, не сводя глаз с башни. «Льюнь, вспомните», — прошептал художник. «Прошу, вспомните». Существо, громадная, как глыба из черного дыма, потянулась когтями к камням, но остановилась, не дотронувшись. «Я помню», — раздался тихий голос Льюнь. «С ней все хорошо?» — с болью спросил художник. «Она теряет память», — ответило существо. «Как и все мы». «Поэтому я кое-что принес». Художник достал из кармана листок бумаги с по-детски корявым рисунком. Две руки — одна поверх другой над морем огней. Память Юми о нем и о себе. «Можете передать ей это?» Он поклонился перед кошмаром Льюнь. «Я забуду, я...» «Льюнь?» — настойчиво перебил он. «Вы помните свой долг?» Белые глазницы уставились на него. «Служите Йоке Хидзё», — твердо проговорил художник. «Защищайте ее. Передайте ей это». «Я хочу снова стать человеком», — прошептала Льюнь. — «Очень хочу. Столько времени прошло». — «Сколько?» — спросил художник. — «Тогда ваш народ еще не построил ни единого города», — ответило существо. — «Тогда над этой землей еще светило солнце, Много веков. Для художника это стало тяжелым ударом. Много веков. Выходит, Юми была отчасти права. Они не путешествовали во времени, но ее народ застрял во временной ловушке на 17 веков и не претерпел никаких изменений за этот срок. «Юми», — прошептал он, — «из ее памяти выпал один день». «Один день», — подтвердило существо. «Вновь и вновь этот день стирается из ее памяти, чтобы на завтра она могла вновь его прожить. И так веками, больше тысячи лет». Кошмар осторожно протянул лапу и зажал листок в когтях. «Я не смогла убить тебя», — прошептала Лиюнь. «Но машина не повторит ошибку. Она пришлет другого, того, кто не знает себя и не поддается чувствам. А с ним придет целое войско». «Что за войско?» «Когда-то был город», — ответила Лиюнь. «Я почти ничего о нем не помню, но пытаюсь вспомнить, приходя сюда, чтобы поесть». Когда машина позволяет, мы проникаем в ваши земли в поисках себя. Футинора. Тебе знакомо это название? Город, который целиком уничтожили стабильные кошмары. Тихо произнес художник. Это случилось, потому что духом удалось связаться с его жителями. Объяснил чудовище. В результате машина приказала стереть город с лица земли, чтобы никто не узнал правды. Десятки таких, как я, были отправлены туда. Я тоже была там, во сне. Художник уселся на землю и выдохнул, широко раскрыв глаза. Все были уверены, что в гибели Футинора виноваты художники, выполнявшие свою работу спустя рукава. Но раз это спланированное нападение, все менялось. Он вновь переключил внимание на чудовище. «Они придут сюда?» «С запада», — сказала Лиюнь. 100 кошмаров. Сильные, как я. Накормленные машины, чтобы стать стабильнее и опаснее. Беги. Беги и моли духов о спасении». Ее взгляд вновь задержался на каменной башенке, после чего она ретировалась, забрав с собой рисунок.